Снова красит стекла в черный цвет, плевая в город тишину. Ночь снова гасит в окнах теплый свет и приглашает всех ко сну. Прочь прогоняя все тревоги дня, заботы, мысли и дела. Ночь будет ждать трамвая допоздна. Сегодня вновь ей не до сна. И до утра опять бродить ей в темноте, там, где вчера и завтра на одной черте, там, где ни прошлого, ни будущего нет, пока спит свет. Пока спит свет. Ночь всех отправит на свои места. Хозяев дома и гостей. Ночь не оставит за собой следа, всех уложив в свою постель. И в подворотнях улиц городских влюбленных вновь застанет ночь. Тайну любви она им сохранит и уберется снова прочь. И до утра опять бродите в темноте, там, где вчера и завтра на одной черте, там, где ни прошлого, ни будущего нет, пока спит свет, пока спит свет.